Глава 31. «Слушай, внучка», — Зефирка оторвалась от увлекательного зрелища, очистка рабочей одежды врача от кошачьей шерсти, и обратилась к Валерии. «С родителями и всеми родственниками своего оружия ты познакомилась уже 10 дней как. Кухню попробовала, благами попользовалась. Как насчет ответной любезности?» «Ты хочешь поесть за мой счет земных сладостей?» — флегматично поинтересовалась Валерия, рассматривая в зеркале надетый на нее отглаженный халат. «Хм, а эта штука похожа на помесь стиральной машины и громозеки. Неплохо справляется. Только котов надо гнать пинками. Точнее, даже не котов, а их хозяина». «Я бы не рекомендовал», — отрицательно покачал головой Ксан, красноречиво смотря на живот розоволосый. «В отличие от наших десертов, изготовленных с соблюдением санитарных правил и из чистых, не напичканных разными ядовитыми примесями продуктов, кухня мира Валерии заставляет меня записать своего мастера на полную детоксикацию организма в самое ближайшее время», — с полной серьезностью выдал он. «Жаль только, лекари сейчас в авральном режиме мобилизованы советом, и запросы от частников принимают только в крайнем случае». «Не будь занудой. Вон, Ивановы вообще сырой тюленей жир пьют. И ничего, живые», — отмахнулась Зефирка от тихого ворчания Имеичи. «Бодрые такие, уже не знаешь, где от них в призме спрятаться. Опять какой-то задрипанный приют обнесли на 2 десятка малолетних инвалидов. Отпинали весь руководящий состав и скопом вывезли все население к себе в тундру, психи. Совет читает жалобы пачками и помалкивает, потому что сумасшедших опасаются все. Но так тюленей местные аборигены и не выращивают, в отличие от большинства животных и растительных ингредиентов для выпечки», — все же возразил Ксандр. «Ладно, я просканирую и принесу тебе самый безопасный десерт после работы. Пойдет?» «Ну, Ксан, Лерка, чего вы все сразу к еде сводите? Я вообще-то про родственников говорила. Ты хоть своего, как ты его там называешь, мужа с ними познакомь, а то тихоришься, как цвирк на складе скверны». Картинно надулась розоволосая. «А он знаком», — пожала Валерия плечами. «Все отделение уже на него молится. Как начну разгон давать охламонам и тунеядцам, так он тут же появляется с миротворческими инициативами. Разбаловал мне весь младший медперсонал, а ординаторов я скоро пороть начну за разгильдяйство». «Хи», — обрадовалась Зефирка, — «я хочу это видеть. Но вообще-то тут совсем о другом разговор был. О родственниках, о семье, а не о работе». «А работа и есть моя семья», — улыбнулась Валерия. «Родители погибли, когда я на 3-м курсе училась. А с остальными — водами на киселе. Я не поддерживаю отношения ближе, чем раз в год поздравить с Новым годом. Слишком мы разные». В помещении повисла тишина. «Эй!» Отреагировала женщина на неловкое молчание розоволосой и грустную улыбку своего Имеичи. «Отставить клюксы. Это было давно, все перегорело, я вполне довольна своей жизнью. Тем более в свете новых знаний о душах и перерождении вообще грустить не о чем. А для родственного общения у меня теперь есть куча ксановых одноклановцев. Меня они очень даже устраивают. Свои люди, целители». «Ага, особенно чувство юмора у вас одинаковое», — усмехнулась Зефирка. «Как начнете про камни в желчном и уровень древнедикарской послеоперационной реабилитации, так хоть беги. Но земную печеньку я все равно хочу. Мне понравились эти рафаэлки. Только те, которые оригинальные», — намекнула она уже Ксану. «Ладно. С этим разобрались. А что насчет церемоний?» «Я знаю несколько пар земли. Так вот, Ириска вроде постоянно хотела белое платье и кольцо. Вроде так, чтобы жить вместе, надо провести ритуал с этими вещами. Свадьба называется». «Ты представляешь меня в белом платьице с оборочками и букетом роз в руках?» Скептически выгнула бровь Валерия, начиная раскладывать по энергетическим ячейкам малые кубы. Это было детское упражнение на контроль, которое ей показал Ксан. Они с ним вместе решили, что целительство целительством, а минимальную боевую подготовку надо пройти. И педантичная холера использовала любую свободную минуту, чтобы заниматься, поскольку ей надо было вникнуть в каждый нюанс, а торопиться она не любила, то и начала с элементарного, шаг за шагом, упорно продвигаясь вперед и доводя любой навык до совершенства. «В платье с оборочками точно нет, это мой стиль. А вот в халате, белом, вполне. Халат не пойдет?» — заинтересованно спросила Зефирка. «Да, вполне. Тогда вместо букета из роз у меня будет охапка клизм», — развеселилась Валерия. Розоволосая слегка зависла, разбирая для себя значение нового слова. «Фи! Садисты, извращенцы! Такого точно не надо!» «А что, выбор только между розами и клизмами? Другое в ритуале не допускается?» «Допускается», — невозмутимо кивнула Валерия. «Можно еще букет из желудочных зондов. Они красивые бывают, когда новые, неиспользованные». «О!» — Зефирка слегка озадачилась и на пару секунд замолкла. Этой паузой воспользовался вроде бы погруженный в свой планшет Имеичи. «Она над тобой издевается», — с улыбкой пояснил мысленно Ксан. «После знакомства с внучкой прародителя, первым мастером земли, про эти самые свадьбы она выведала все. У деда даже где-то лежат те самые белые платья в количестве аж 4 штук. 3 купили в земных магазинах, шокируя местную публику, и еще одно шили здесь на заказ. А самих свадеб у них было аж 7. В разных местах, по разным традициям, бабушке понравилось выходить замуж». «Ну, положим, кто над кем издевается, это еще вопрос», — мысленно подмигнула Валерия. «Пусть ее. Беременной женщине скучно. Она нервничает из-за мужа и злится на какого-то козла цверчачьего, который вовремя не прислал ей очередной блок рабочей инфы. Пусть отвлечется». «А ну, в целом», — Ксан незаметно покосился на Зефирку. «Да, ты права. Я тоже нервничаю. Еще и рыжего опять ржа куда-то унесла. Интересно, мне уже стоит ревновать тебя к другу? В каком-то смысле я теперь понимаю его, кота», — пошутила Валерия. «Ржа, точно, как я мог забыть», — взволновался Ксан. «Такие загулы всегда кончаются одинаково. Очередным вшивым, лишайным уродцем в коробочке, жалобными глазками и моими бессонными ночами над этим клубком инфекций». «Ну, может, на этот раз обойдется», — пожала плечами Валерия. «У него же сейчас все мысли об одном конкретном ко...» завопила вдруг с дивана Зефирка, подпрыгивая среди подушек и одеял так, что кошки и прочие пледики брызнули в разные стороны со скоростью метеоритов. Вот он, гад! Сволочь кексообразная!» «Уже почти 3 часа, как в призме, а я до сих пор сижу тут одна без печенья и поцелуев. Все, развод и девичья фамилия». «Если будешь так орать, то я с тобой тоже разведусь, хотя мы и не женаты», — заметила Валерия. «Что случилось?» «Не знаю, но он засветился в системе». Зефирка попыталась отпихнуть наброшенный обратно ей на плечи плед и снова возмущенно попрыгать на диванной подушке. «Уже 3 часа, как ржопа кончилась! Все вернулись! Где мой муж и мои печеньки?» «Насчет печенья я не в курсе, а по заднице могу сама выдать прямо сейчас». Фирменным голосом холеры, от которого пригибалось и съеживалось все отделение, пообещала Валерия. «Сядь спокойно. Что ты скачешь, как бешеная мартышка? Дети пугаются!» «Хм!» — раздался в гостиной еще один голос. «А я считал, что менять пол и раздваиваться могут только швеи. Правнук, как ты это сделал? Почему тебя стало 2 и 1 из вас — женщина?» Валерия обернулась и обнаружила на пороге того самого громилу Чингачгука с большим пакетом в руках.